Глава 10. По рукам. «Что?» Я уставилась на него в потрясении. «Вернуть мне память? Он шутит? Как?» Он тяжело дышал, чувствовалось, что он с трудом предложил мне это. По непонятной причине это причинило ему боль. «Если хочешь», — добавил он поспешно, делая шаг назад, словно уже сожалел о своих словах. Я вскочила на кровати, чувствуя невероятный подъем. «Моя самая заветная мечта!» То, чего мне не хватает для полной завершенности новой жизни. То, чего я так долго добивалась и не могла получить. «Ты правда можешь?» — запиналась я. «А ты правда хочешь?» В его глазах было столько скорби, словно вся печаль мира вместилась в них. «Ты шутишь? Я думаю об этом с тех самых пор, как попала сюда. Но они не говорят мне!» С досадой я стукнула кулаком о ладонь. «Но почему это для тебя так важно?» Прошептал он едва слышно, буравя меня своими черными глазами, полными огня. Я так радовалась, что улыбалась, наверное, во всю ширину лица. «Потому что я не чувствую покоя. Напротив, без них я чувствую себя пустой. Словно важную часть меня насильно отняли, и осталась только половина. Я хочу снова стать целой». «Но ведь там может быть и что-то плохое», — уговаривал он хриплым голосом. «Ты будешь жалеть, что узнала». Я неистово закачала головой. «Нет-нет, что бы там ни было, правда для меня лучше неизвестности. Я все давно решила. Если был бы хоть один способ заставить их сказать мне, я бы уже давно знала». Он смотрел на меня какое-то время с пристранной гримасой на лице. Но я сияла, уверенная в своем решении на все 100%. «Да это лучшее, что он мог предложить мне». Тогда он расслабился и протянул руку. «Тогда по рукам», — выдохнул он. Я опасливо смотрела на его протянутую ладонь, не решаясь. «Ой, прости!» — сконфуженно пробормотал он, надергивая руку. «Наверное, привычка». Я чувствовала себя неловко, и в тот же миг меня разобрало любопытство. «Он ведь уже касался меня, почему бы мне не попробовать?» Он сказал это терпимо. «Это так интересно! Весело! Подожди!» Я соскочила с кровати, осторожно приближаясь к нему, так как он уже отошел обратно к окну. «Я хочу попробовать!» «Нет, правда, не стоит!» Заупрямился он, в его глазах засветился страх. Испуганный демон очень смешно. «Пожалуйста!» — попросила я, настойчиво протягивая свою ладонь. Теперь он смотрел на нее с тем же ужасом, что и я на его минуту назад. Он облизнул губы и медленно протянул свою руку. Мы и так стояли уже достаточно близко, и мне казалось, что передо мной полыхает сама преисподняя, поджаривая и подрумянивая до корочки мое лицо и тело спереди. Но я уже знала, что это только кажется, потому терпела. Он, похоже, тоже был не из пугливых, так как даже не морщился на этот раз. Его рука все ближе. Он сглотнул и прижал ее к моей ладони. Мои глаза немедленно вылезли из орбит. «Ух ты!» — выдохнула я, смотря и не веря, что моя ладонь еще цела, а не обуглена до основания. Он попытался отнять руку, но я стиснула пальцы, с удивлением изучая его кожу. Она была мягкая и мерцала красным, как будто слегка тлела. Я наклонилась, рассматривая поближе. Ее структура не была цельной. Она то разгоралась, то становилась почти прозрачной, как будто бы он переходил из физического состояния в эфемерное и обратно. «Все правильно, мы же в самом деле бестелесные существа». «А ты что чувствуешь?» — подняла я глаза. В них светилась такая тоска, какая-то странная, не поддающаяся описанию горечь, что мне немедленно захотелось обнять его. «Электрические разряды», — ответил он и сглотнул. И мне показалось, что он чего-то не договаривает. В его глазах плескалось что-то, чего я не могла объяснить. А я всегда любила загадки. Он не хочет сказать мне это сам, но он все равно скажет. Мы были так близки, что нащупать нужное не составило труда. Он вздрогнул и выдернул ладонь, а я ахнула, обеими руками прикрывая рот. «Любовь? Разве это возможно? Но я же чувствовала». Я смотрела на него в потрясении. «Может, это причина, по которой он меня не тронул? Демон мог влюбиться? Это казалось непостижимым. Или мне все померещилось? Может, чувства изменили мне, и я приняла за это что-то другое? Например, это благодарность за то, что я ему помогаю?» «Так с чего ты хочешь начать?» Он забрался на подоконник обеими ногами и откинул голову, как будто устал от всего этого. Я очнулась. «Ладно, с этим потом разберемся. А вот ответ на его вопрос я знала точно. С памяти, конечно.